Ибо пришли мы из праха, и в прах возвращаемся. И юдоль земная лишь пристанище временное, и всем предначертано покинуть ее. И нет греха тяжелее, нежели скорбеть по ушедшим, ибо все случается по воле Триединого, и рождение, и смерть. Илана почти не слышала ведущего похоронную службу епископа Тиверия. Легат архипастыря деликатно отказался напутствовать в иную жизнь погибших принцев. Его не уговаривали. Толстенький брат Парамон был не из тех, кого воспринимают всерьез, а сильных мира сего следует провожать последний путь подобающим образом. Собор святого Ирасти, крупнейший из храмов Гелани, был переполнен. Погибших любили, особенно Стефана. Многие плакали. По мере удаления от алтаря, лиловый траур знати сменялся зелеными и серыми накидками таянцев и белыми плащами эланцев, деливших золотыми и серебряными ответственность за жизнь уцелевших. Илана вошла в храм как во сне и собралась пройти на свое обычное место, к первой из мраморных, вызолоченных сверху колонн. Но Шандор Гордани вывел девушку вперед, туда, где в ином храме было бы возвышение. Король, ничего не выражающими глазами, следил за осанистым басовитым Тиверием. Рядом застыла Герика. Королева казалась не более живой, чем лежащий в открытом гробу Стефан. По правую руку Марка чуть сбоку держался Рене, согласно законам Таяны и Арции, становящийся отныне наследником Марка. Эландец, казалось, глубоко задумался, и мысли его бродили в мирах, далеких от царствия Спасителя, о котором распинался Тиверий. В конце концов, все не так уж плохо. Чужой негромкий голос заставил Ланку вздрогнуть. По этикету она не могла оглядываться, но ей мучительно захотелось узнать, кто из нобелей посмел нарушить церемонию. Впрочем, раньше Илане самой доводилось перешептываться под храмовыми сводами. Видимо, и неизвестные собеседники больше думали о живых, чем о мертвых. Вряд ли Ароя останется здесь. Второй голос, чуть хрипловатый, выражал сдержанное сомнение. Ему наши горы не нужны. Жаль, завет воли не позволяет царствовать женщине. Первый обладатель бархатного баритона оказался расстроенным. Но королева еще может родить, если успеет. Вам не кажется, что имборы умирают слишком быстро? Да и потом, ребенок тарскийской девчонки должен не только родиться, но и вырасти. Марка не молод, и я не хочу, чтобы мной правили Гордани. По-вашему, лучшие ланцы? Лучше. Но, любезный друг, давайте помолчим, на нас уже начинают поглядывать. Илана все же оглянулась, но говоривших так и не распознала. Странная беседа направила мысли девушки в непривычную сторону. Принцесса, разумеется, знала правила престола наследия, но они казались ей чем-то неимоверно далеким и ненужным. Женщина не может занимать трон Воллингов. К тому же она не была даже старшим ребенком. Не была, но осталась единственным и все равно не имела права на корону. Если мужская линия пресекается, наследником становится ближайший родич мужского пола или же его потомство. А таковым являлся Рене. Не только брат покойной королевы, не только праправнук одного из знаменитейших таянских властителей Зенона Долгого, но и Воллинг, Воллинг до мозга костей. Если бы она могла сказать то же самое про себя. Когда имборы заставили с собой считаться, умники из Академии раскопали неопровержимые доказательства их происхождения от самого Воля. Но Илана предпочла бы, чтобы сначала появились доказательства этого родства, а потом горное золото, за которое можно купить все, что угодно, в том числе и предков. Быть Воллингом значит иметь неоспоримые права повелевать. Зато Тарскийка Герика может наследовать отцу, потому что Гадои не Воллинги, и древний запрет их не касался.